Она ответила, что будет ждать меня до часу дня. Было 11:20. Я бросился на поиски такси. Миссис Браннер была в своей конторе, разбирала какие-то бумаги за столом. Она спросила, приходила ли вчера мисс Дакас на свидание с нами. Заметив, что, вопреки ее ожиданиям, Сара не позвонила ей вечером. Я сказал, что приходила и была нам весьма полезна. Я подчеркнул слово «весьма», так как не исключено, что кабинет миссис Браннер прослушивается. Затем я сел, наклонился к ней и прошептал. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против, чтобы мы разговаривали шепотом». Она растерянно посмотрела на меня. «Вы меня удивляете». «Да», — прошептал я, — «но так спокойнее». «Не говорите ничего лишнего. Я хочу получить у вас образчик почерка мисс Дакас. Что угодно, запись в календаре, записку к вам. Я понимаю, вам это кажется странным, но ничего странного тут нет. Не требуйте у меня объяснений, потому что я не могу их вам дать. Я следую инструкциям. Либо вы доверяете мистеру Вульфу вести ваше дело и вести его правильно, либо нет. Но тогда скажите на милость, почему?» Начала она, но я предупреждающе поднял руку. «Если вы не желаете разговаривать шепотом, — прошипел я, — дайте мне, что я прошу, и я уйду». 5 минутами позже, когда я покидал дом с 2 образчиками почерка Сары Дакас в кармане, записью в 9 слов на листке календаря и запиской в 6 строк, адресованной миссис Браннер, мною владела уверенность, что пожилые женщины являются главной опорой страны. Она не шепнула ни слова. Открыла ящик стола, достала записку, затем вырвала страничку из календаря, протянула их мне со словами. «Известите меня, когда выяснится что-нибудь такое, что мне следует знать». И подвинула к себе одну из бумаг, лежавших на ее столе. «Что за клиент?» Сев в такси, я принялся изучать полученные бумажки. И, подъехав вновь к дому номер 63, на Арбор-стрит, поднялся в квартиру Элтхауза. Устроился поудобнее в одном из кресел в гостиной, взял фотографию и принялся сравнивать почерки. Я не эксперт-графолог, но в данном случае он и не был нужен. Та же рука, что набросала записку и сделала запись на листке календаря, написала 4 строчки на обороте фотографии. Возможно, что этот же человек сделал и фотографический снимок. Но это не имело значения. Хотя память Сары Дакас, очевидно, изменила ей, когда она говорила, будто ее отношения с Элтхаузом не переросли в интимные. Передо мной встал вопрос, не позвонит ли миссис Элтхауз и не получит ли разрешение взять фотографию. Я решил, что оставлять фотографию здесь рискованно. Сара могла каким-нибудь образом проникнуть сюда и разыскать ее. Я взял со стола лист бумаги, завернул снимок и сунул в карман. Огляделся по привычке, желая удостовериться, все ли остается в том же порядке, который я застал здесь. И ушел, унося свою добычу. Проходя мимо двери Сары Дакас, я послал ей воздушный поцелуй. Тут же мне пришло в голову, что дверь эта заслуживает большего, нежели поцелуй. И я вернулся и оглядел замок. Той же системы Бермот, что и в квартире Элтхауза. Ничего особенного. Из того же автомата, по которому я звонил миссис Браннер, я позвонил миссис Элтхауз. И, сказав, что оставил в квартире все в том же порядке, спросил, нужно ли вернуть ключи немедленно.